Пусть только хлеб имеешь ты и воду, и ими одними можешь стяжать мзду странноприимства. Пусть даже и их не имея, с одним благим расположением примешь странника и дашь ему слово утешения, и таким образом можешь заслужить мзду странноприимства. Имеешь пример сему в бедной вдове, о которой Господь засвидетельствовал в Евангелии, что она своими двумя лептами в силу благого произволения своего превзошла подаяние богатых. Это сказано тем, кои живут в безмолвии, находящиеся же в послушании Отца, одно да имеют в уме — ни в чем не отступать от заповеди Отца, ибо, исполняя это как следует, они исполняют все требуемое от них. Как наоборот, отступающие от точного исполнения этого долга останутся неискусными во всяком виде добродетели и духовного жительства. Вот еще совет мой тебе, Христолюбче. Возлюби странничество, то есть будь как странник, чуждый для событий своей страны. Не завлекайся заботами родительскими и любвами родственными. Бегай бывание в городе и с терпением сиди неисходно в пустыне, говоря с пророком: «Се удалихся, бегая, и водворихся в пустыне». Псалтырь. Ищи мест уединенных и удаленных от мира. И хотя будет утеснять тебя там скудость необходимых потреб, не бойся. Если и враги окружат тебя, как пчелы или злые осы, всякого рода воздвигая на тебя брани и всяческими возмущая тебя помыслами, не устрашайся, не преклоняй к ним послушливого уха и не убегай с поприща состязания. Но паче мужественно претерпевай все, припевая себе и говоря: «Терпя потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою». Псалтырь. «И узришь величие Божие, Божие заступление, попечение и всякое спасительное о тебе промышление». Друзьями должно тебе иметь такие лица, которые были бы назидательны для тебя и сходились с тобою в образе жизни. Ибо, говорит Писание, «Мужи мирные да будут други тебе, братья духовные, отцы святые, о коих и Господь наш сказал: «Мати моя и братья мои те суть, кои творят волю Отца моего, который на небесах». Евангелие от Матфея. Не будь пристрастен к разнообразным и дорогим яствам, и не питайся ими пространно, ибо питающаяся пространно, говорит Писание, жива умерла. Первое послание апостола Павла к Тимофею. Да и недорогими яствами, если можно, избегай насыщения, ибо написано: «Не прельщайся насыщением чрева». Книга притчей Соломоновых. Часто бывать вне кельи не позволяй себе, если ты избрал себе безмолвное житие, потому что это очень вредно. Отъемлет благодать, омрачевает мысли, ослабляет ревность. Почему и сказано: «Парение похоти переменяет, ум не злобив». Книга премудрости Соломона. «Пресеки же сношение с внешними, чтоб ум твой не сделался парительным и не возмущал порядков безмолвия твоего. Сидя в келье, не совершай деланий своих бессмысленно, и времени не иждивай в праздности, ибо бесцельно, говорят путешествующий, в суе протрудится. Но стяжи себе благое делание, собери ум свой, пред очами имей всегда последний час смертный. Помни о суетности мирской, как она обольстительна, и вместе, как не твердая, ничтожна. Помышляй об обстоятельствах страшного на суде испытания, как наши горькие обличители будут, видимо, представлять тогда наши дела, слова и помышления, которые они влагали, а мы принимали. Приводи себе на мысль и адские мучилища, и то, как в них заключены будут души. Представляй также великий оный и страшный день. Разумею, день общего воскресения, предстания пред Богом и окончательного определения судьи неложного. Воображай имеющие объять грешных мучения, стыд и обличение совести, и то, как будут они отвержены Богом и ввержены в огонь вечный, к червению сыпающему, во тьму непроницаемую, где плач и скрежет зубов. Обозревая же все другие мучилища, не переставай, стеная, обливать слезами лице свое, одеяние свое и место, на котором сидишь. Такими помышлениями, как я видал, многие стяжали себе обилие слез и дивно очищали все силы души своей. Помышляй также о благах, отложенных праведным, поставлении их одесную Христа, благословенными их нарицающий глаз Владыки Господа, наследие Царства Небесного, превышающие ум дары им, свет он и сладчайший, радость, конца не имеющую, и никакой печалью непресекаемую, обители оные небесные, сожительство ангелов и все другое, обетованное боящимся Господа.